Она дотронулась до его руки и посмотрела ему в лицо. Он тоже смотрел в ее смуглое лицо и в глаза, которые до сих пор казались ему не такими юными, как ее лицо, а теперь вдруг стали и голодными, и юными, и жадными. «Вас можно принять за брата и сестру», — сказала женщина. «Но, пожалуй, ваше счастье, что вы не брат и сестра». «Теперь я знаю, что такое со мной», — сказала Мария. «Теперь мне все стало понятно». «Вот как», — сказал Роберт Джордан, и, протянув руку, погладил ее по голове. Весь день ему хотелось сделать это, но теперь, когда он это сделал, что-то сдавило ему горло. Она повела головой и улыбнулась, подняв на него глаза, и он чувствовал под пальцами густую и в то же время шелковистую щеточку ее стриженных волос. Потом пальцы скользнули с затылка на шею, и он отнял руку. «Еще», — сказала она, — «мне весь день хотелось, чтобы ты так сделал». «В другой раз», — сказал Роберт Джордан, и его голос прозвучал глухо. «А я», — загудела жена Пабло, — «прикажете мне сидеть и смотреть на вас? Что же я, по-вашему, совсем бесчувственная, что ли? Нет, ошибаетесь. Хоть бы Пабло вернулся, на худой конец и он сойдет». Мария уже не обращала внимания ни на нее, ни на остальных, которые при свече играли за столом в карты. «Хочешь вина, Роберто?» — спросила она. — «Да», — сказал он, — «а почему не выпить? Вот и будет у тебя такой же пьянчуга, как и у меня», — сказала жена Пабло. — «И вино-то он пьет какое-то чудное. Слушай-ка, инглес, англичанин». — «Не инглес, американец». — «Хорошо, слушай, американец, а где ты будешь спать?» «На воздухе. У меня спальный мешок». «Ну что ж», — сказала она, — «ночь ясная». «Да, будет холодно». «Значит, на воздухе», — сказала она. «Ну, спи на воздухе. А твои тюки пусть спят здесь со мной». «Хорошо», — сказал Роберт Джордан. «Оставь нас на минуту», — сказал он девушке и положил ей руку на плечо. «Зачем?» «Я хочу поговорить с Пилар. Мне непременно надо уйти». «Да». «Ну что?» — спросила жена Пабло, когда девушка отошла в угол, где висел бурдюк, и стала там, глядя на играющих в карты. «Цыган сказал, что я должен был...» Начал он. «Нет», — перебила его женщина. «Он не прав». «Если это нужно», — спокойно и все-таки с трудом проговорил Роберт Джордан. «Ты бы это сделал, я знаю», — сказала женщина. «Нет, это не нужно. Я следила за тобой. Ты рассудил правильно». «Но если это понадобится...» «Нет», — сказала женщина. «Говорю тебе, это не понадобится. У цыгана мозги набекрень». «Но слабый человек — опасный человек». «Нет, ты не понимаешь. Он человек конченый. И никакой опасности от него быть не может». «Не понимаю». «Ты еще очень молод», — сказала она. «Когда-нибудь поймешь». «Потом девушки. Иди сюда, Мария. Мы уже поговорили». Девушка подошла к ним, и Роберт Джордан протянул руку и погладил ее по волосам. Она повела головой, точно котенок. Потом ему показалось, что она сейчас заплачет. Но она тотчас же подобрала губы и с улыбкой взглянула на него. «Спать, спать тебе пора», — сказала женщина Роберту Джордану. Ты проделал большой путь за сегодняшний день. Хорошо, — сказал Роберт Джордан. Пойду достану свой спальный мешок. Глава 7. Он спал в мешке, и когда он проснулся, ему почудилось, что он спит уже очень давно. Он разложил свой мешок недалеко от входа в пещеру у подножия скалы, защищавшей его от ветра. Когда он лег, все мышцы у него сводило от усталости, ноги болели, спину и плечи ломило так, что лесная земля показалась ему мягкой, и томительно сладко было вытянуться в теплом подбитом фланелью мешке. Но он заворочился во сне и, ворочаясь, наткнулся на револьвер, который был привязан шнуром к его руке и лежал рядом с ним. Проснувшись, он не сразу понял, где он, потом вспомнил, вытащил револьвер из-под бока и, чтобы опять заснуть, устроился поудобнее, обхватив рукой подушку, сооруженную из аккуратно свернутой одежды, в которую были засунуты его сандалии на веревочной подошве. Тут он почувствовал прикосновение к своему плечу и быстро обернулся, правой рукой схватившись за револьвер. «А, это ты», — сказал он, и, отпустив револьвер, выпростал обе руки из мешка и притянул ее к себе. Обнимая ее, он почувствовал, как она дрожит. «Забирайся в мешок», — сказал он тихо. «Тебе же холодно там». «Нет, не надо. Забирайся», — сказал он. «Потом поговорим». Она вся дрожала, но он одной рукой взял ее за руку, а другой опять легонько обнял. Она отвернула голову. «Иди сюда, зайчонок», — сказал он и поцеловал ее в затылок. «Я боюсь». «Нет, не надо бояться, иди сюда». «А как?» «Ну, просто влезай, мест хватит. Хочешь, я тебе помогу?» «Нет», — сказала она. И вот она уже в мешке. И он крепко прижал ее к себе и хотел поцеловать в губы, но она спрятала лицо в его подушку и только крепко обхватила руками его шею. Потом он почувствовал, что ее рука разжалась, и она опять вся дрожит. «Нет», — сказал он и засмеялся, — «не бойся, это револьвер». Он взял его и переложил себе за спину. «Мне стыдно», — сказала она, не поворачивая головы. «Нет, тебе не должно быть стыдно». «Ну? Ну что?» «Нет, не надо. Мне стыдно, и я боюсь». «Нет, зайчонок мой, ну, прошу тебя, не надо, раз ты меня не любишь. Я люблю тебя. А я люблю тебя. Я так люблю тебя». «Положи мне руку на голову», — сказала она, все еще пряча лицо в подушку. Он положил ей руку на голову и погладил, и вдруг она подняла лицо с подушки и крепко прижалась к нему, и теперь ее лицо было рядом с его лицом, и он обнимал ее, и она плакала. Он держал ее крепко и бережно, ощущая всю длину ее молодого тела, и гладил ее по голове, и целовал соленую влагу на ее глазах. И когда она всхлипывала, он чувствовал, как вздрагивают под рубашкой ее маленькие круглые груди. «Я не могу поцеловать тебя», — сказала она. «Я не умею». «А совсем это и не нужно. Нет, я хочу тебя поцеловать. Я все хочу делать». «Совсем не нужно что-нибудь делать. Нам и так хорошо. Только на тебе слишком много надето. А как же быть? Я помогу тебе». «Теперь лучше?» «Да, гораздо». «А тебе разве не лучше?» «Да, гораздо лучше». «И я